Глава 14. То, что я увидел в голове Белозерского, потрясло меня до глубины души. Нет, я, конечно, все понимаю, бывают недочеты, всякое бывает, но, блин, как можно пропустить такой обширный заговор прямо у себя под носом? Ответа на этот вопрос у меня не было. Да я и не особо его искал. Для этого есть другие люди. После моих слов Распутин судорожно начал звонить кому-то, но, судя по его мрачному выражению лица, результатов было немного. «Ярослав, ты можешь говорить точнее?» Морозов хмуро глянул на все еще спящего Белозерского. «Что такого ты откопал в голове у этого урода?» «Заговор, господа, заговор!» Я устало рухнул в кресло и начал массировать виски. «Князь Белозерский, у нас всего лишь вершина айсберга. Он и другие такие же идиоты всего лишь инструмент, а вот кукловоды у нас находятся на одном небезызвестном вам острове». «Англичане?» — к разговору подключился Долгоруков. «И почему я не удивлен? Меня волнует другой вопрос. Почему все наши спецслужбы спокойно проморгали этот заговор?» Морозов повернулся к Распутину. «Андрей, при всем уважении к твоему отцу, но это очень сильный прокол, и я хотел бы понять, как такое могло получиться». «Я тоже хотел бы знать, господа, и, боюсь, в скором времени всю нашу тайную канцелярию ждут серьезнейшие преобразования». Распутин был хмур. «Но у нас сейчас другая проблема. Я только что связался со штабом Ермолова и получил неприятные новости. Государь вместе с войском пошли в атаку, и в ближайшее время связаться с ним не получится. Ярослав, что конкретно ты видел в голове Белозерского?» «Государя ждут», — я глянул на Распутина. Белозерский знал не так уж и много, но, судя по его воспоминаниям, императора должны убить, а после этого должны убить и Елену. Поэтому советую как можно быстрее лететь на фронт. Может, и получится избежать всего этого. А также усилить охрану дворца. Не нужно забывать, самую лучшую часть гвардии государь забрал с собой на фронт, а значит, дворец частично ослаблен». «Везде бардак», — Морозов недовольно поморщился. «Вот что, Ярослав, не жай-ка ты к себе на базу от греха подальше и собери всех своих людей. А мы пока начнем собирать сторонников. Нельзя, чтобы планы англичан получились. Это будет настоящая катастрофа». «Договорились». Встав, я оглядел все еще спящего князя и усмехнулся. «Вы не против, если я позаимствую транспорт у Белозерского? Почему-то мне кажется, что в скором времени все его богатства ему больше не понадобятся». «Бери, что хочешь», — Распутин махнул рукой. «Все равно часть активов этого идиота перейдет к тебе. Так что можешь уже сейчас начать выбирать». Из гаража князя я выбрал себе спорткар черного цвета с техномагической начинкой. Сев за руль этого красавца, я широко улыбнулся и, запустив двигатель, рванул с места, оставив позади облако пыли. Скорее всего, не сегодня-завтра в стране начнутся сильные волнения. А значит, нужно успеть подготовиться. Не став откладывать все это в долгий ящик, я тут же связался с Арсением и приказал тому закупить по максимуму продовольствия, боеприпасов и лекарств, а также перевести на базу все семьи наших бойцов. «Господин, ну зачем это делать?» Слуга явно удивился, услышав от меня такое. «Война идет к победе, а ваш приказ больше похож на подготовку к осаде». «Арсений, я приеду и все расскажу, и не только тебе. Но сейчас делай то, что я приказал, и как можно быстрее. Нужно успеть сделать все за сегодня. И плевать, сколько это будет стоить. И да, если будет возможность взять дополнительных бойцов, бери. Люди нам тоже понадобятся. Только бери тех, у кого нет семьи, понял?» «Так точно, господин». Тревога все же не ушла из голоса слуги. «Я сейчас же начну обзванивать наших поставщиков». «Вот и хорошо. Ждите. Я скоро буду». На этом наш разговор закончился. Посольство Британской империи в Петрограде. Герцог Карлайл собирал вещи. То, что план провалился, он понял после того, как ему доложили из дворца Белозерского о прибытии Распутина. Однако он не переживал, ведь механизм уже был запущен, и Распутин с компанией не успеет ничего изменить. «Господин, ваша яхта уже ждет в порту. Капитана предупредили, как и матросов». Его личный слуга зашел в кабинет в классическом темном костюме и с двумя пистолетами в руках. «Все, что нужно было уничтожить, я уничтожил. Остальные ничего не знают. Для всех вас просто вызвали в метрополию для доклада». «Спасибо, Майкл», — герцог улыбнулся. «Что бы я без тебя делал?» «Вы бы справились, господин. В этом у меня нет ни капли сомнений». Слуга был невозмутим. «Автомобиль у ворот. Водитель готов тронуться в любую минуту. Позвольте взять ваш саквояж». Через несколько минут британский посол уже сидел на заднем сидении своего автомобиля и думал о том, что же делать дальше. Никаких переживаний по поводу ситуации у русских посол не испытывал. Наоборот, император точно будет доволен. Вот только помимо интересов своего императора, у герцога были и свои интересы. И вот они все же пострадают. Задумавшись о делах, посол не заметил, как прибыл на пирс. А через 20 минут они уже отдали якорь, и теперь ничего больше не связывало посла с этой империей. Вскоре даже сама Российская империя с большой вероятностью перестанет существовать, чему герцог был несказанно рад. Все же классики были правы. Развалить этот колосс можно было только изнутри и никак иначе. Шведский фронт. «Государь!» — один из приближенных гвардейцев протянул императору телефон для спецсвязи. «Андрей Распутин звонит!» «Слушаю». Взяв телефон, император продолжил свое наблюдение за передвижением войск. «У тебя что-то срочное, Андрей?» «Государь, беда!» — голос Распутина был глух. «Вы идете в ловушку, шведы все просчитали». «Андрей, ты что там, белины объелся?» Император и так был не в настроении, а слова Распутина еще сильнее заставили его разозлиться. «Плевал я на шведов. Мы сметем их и даже не заметим». «Государь, в Петрограде заговор среди Рюриковичей. Мы взяли Белозерского, от него мы все и узнали. За всем этим стоят англичане, вы же прекрасно знаете, государь. Эти черти всегда славились сложными интригами». «Знаю. Но мы уже не можем сдать назад. Или ты предлагаешь мне покинуть войско, которое идет в ловушку? Да после этого меня никто уважать больше не будет». «Государь, это верная смерть». Распутин предпринял еще одну попытку убедить императора. «Надумайтесь, ваша дочь еще не готова к правлению». «Ничего, у нее есть дед», — император усмехнулся. «Все. Мне больше некогда говорить. Мы почти у цели». На этом император закончил разговор и протянул телефон гвардейцу. «Вызвать ко мне Ермолова и всех остальных командиров. И передай нашим бойцам, пусть готовятся». Шведская сторона. Маркус стоял на смотровой площадке особняка одного местного аристократа и улыбался. Все шло именно так, как он и хотел. И антимаг гордился собой, впрочем, вполне заслуженно. Только одна деталь беспокоила могущественного антимага. Его молодой русский коллега покинул вражеский лагерь и теперь находился где-то в Петрограде. Но ничего. Как только закроется вопрос с русским императором, Маркус лично найдет Мечникова и сделает то, чего жаждал больше всего, а именно заберет его силу. Да. Антимаг передумал вербовать Мечникова, слишком он свободолюбивый, слишком непредсказуемый. Такие соратники Маркусу не нужны. «Чего улыбаешься?» Родриго появился на площадке стремительно. «Или ты уже предвкушаешь победу над русскими?» «Могу себе позволить», — Маркус снисходительно улыбнулся. «Мои люди уже заняли позиции. Впрочем, как и твои кровососы. Да значит, через час русские будут у нас в руках». «А если их император решит покинуть войско?» Родриго внимательно глянул на своего товарища. «Такой вариант ты не рассматривал?» «Почему нет?» «Рассматривал, конечно», — Маркус кивнул. «Вот только не забывай, его психологический портрет мы собрали давно. Такой, как Петр, не сможет бросить своих людей. Он давно стал заложником своего образа, император-рыцарь. Антимаг ехидно улыбнулся. Так что у него всего лишь один вариант — с честью погибнуть вместе со своими войсками под нашими ударами. А вот и я все же настолько не уверен, — Родриго покачал головой. Хоть мы и собрали внушительные силы, но и русским может прийти помощь, даже учитывая, что англичане обещали нам полный хаос в их столице. Обязательно придет. Вот только большие силы собрать русские не успеют, а маленькие вряд ли изменят ситуацию. Нет, в теории выбраться из ловушки император сможет в любой момент, но он не бросит войско, а войско вывести почти нереально, — Маркус усмехнулся. Так что не переживай, все козыри в наших руках, и победа тоже будет за нами. Надеюсь, — архимаг крови поморщился. Да, нам пора. Наше место тоже на линии фронта. Ты прав. Я лично хочу посмотреть в глаза Петру, прежде чем убить его. А после я возьму в жены его дочь и получу в свои руки огромную империю. Не переживай, мой друг, тебе там тоже найдется место. Вместо ответа Родриго лишь фыркнул. Он прекрасно знал, что амбиции не всегда гарантия того, что ты получишь то, чего желаешь. Впрочем, кому, как не ему, об этом знать? Загородная база Мечникова. Здравствуй, сын. Отец встречал меня в первых рядах. Рад тебя видеть. Здравствуй, отец. Я улыбнулся. Я рад, что с тобой все в порядке. Как тебе моя база? Хороша. Он усмехнулся. Но когда больше меня впечатлили люди, за такой короткий срок ты умудрился собрать вокруг себя настоящую команду. «Мало кто на такое способен». «Ну, у меня были хорошие учителя». Я глянул на всех своих помощников, что стояли чуть в стороне. «Впрочем, у нас не так много времени, отец, так что перейдем к делу. Арсений, подойди». Мой слуга быстрым шагом приблизился и коротко поклонился. «Рад вас видеть целым и невредимым, господин». Он слабо улыбнулся. «Все, что вы поручили, я уже выполнил. Через несколько часов начнут поступать первые поставки. Люди же все будут к вечеру». «Спасибо», — я кивнул. «Но это не все. Нам еще многое предстоит сделать. Пойдемте, поговорим у меня в кабинете». Когда через несколько минут в кабинет забились все мои люди, я наконец-то начал свой рассказ. Многое, конечно, пришлось пропустить. Все же это не моя тайна. Однако общий посыл до них удалось донести. И мои помощники резко приуныли. Ну да, мало кому понравится услышать, что, возможно, на днях всем привычная империя может измениться до неузнаваемости. «Чего приуныли, бойцы?» — я улыбнулся. «Да, ситуация сложная. Вот только мы способны с этим справиться. Пока крупные игроки будут резать друг друга, наша задача — сидеть тихо, мирно и не сильно дергаться, а после, когда все закончится, мы вернемся к привычному ритму жизни. «Господин, ну вы же понимаете, что все будет совсем не так», — Логинов покачал головой. «У вас достаточно врагов, и слишком многие знают о вашей силе. А значит, в любом случае стоит ждать гостей». «Именно поэтому я и приказал заказать дополнительное оружие и боеприпасы». Я кивнул Ивану, давая понять, что принял его аргумент. «У нас есть бойцы в броне. У нас есть я, в конце концов. Да и мой отец. Кстати, тебе, отец, не помешает перевести все наши активы на осадное положение. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше». «Никак не могу привыкнуть, что ты так высоко взлетел, сын», — отец покачал головой. «Но не переживай, я уже все сделал. Артем направил людей по всем нашим заводам и озаботился наймом дополнительных бойцов. Да и наши мехи готовы в случае чего поддержать бойцов. Хоть это и будет стоить очень дорого». «Прекрасно. А теперь, если вы не против, я бы хотел отдохнуть хотя бы пару часов. День выдался максимально суматошный». Помощники тут же засуетились, и через несколько минут в кабинете не осталось никого, кроме отца. «Ты слишком сильно загоняешь себя, сын. Я понимаю, что твой статус теперь уже в разы выше моего, но я все же твой отец. Поэтому выслушай один совет. Просто не торопись добиться всего. Тебе только 18, и вся жизнь впереди. Я бы с удовольствием, отец. Вот только кто же мне даст? Встав, я кивнул ему в сторону выхода. Моя сила делает меня отчасти уязвимым. Вот и приходится постоянно бежать впереди, чтобы никто не смог догнать. Хотя получается у меня это довольно хреново, если честно. Однако обещаю, я обязательно постараюсь последовать твоему совету. На этом мы с отцом попрощались, и через несколько минут я уже лежал на кровати у себя в комнате. Да, мне тоже выделили квартиру в казарме. Правда, в отличие от комнат простых бойцов, площади у меня было куда больше. Лежа на кровати, я чувствовал, как тяжелеют веки, и через несколько секунд я уже погрузился в сон. Войска замерли. Государь смотрел, как на холмах появились шведские отряды, и все сильнее хмурился. Распутин оказался прав, они все же попали в ловушку, причем довольно глупую. «Государь, вы еще можете уйти». Ермолов в своей броне смотрелся, словно скала. «Мы задержим этих уродов настолько, насколько сможем. Возможно, даже получится дождаться помощи. Забирайте гвардию и уходите, прошу вас». «Ты думаешь, что я настолько труслив, князь?» Император глянул на Ермолова тяжелым взглядом, а потом вытащил из ножен артефактный клинок. «Нет, ни я, ни гвардия никуда не уйдут. Мы будем биться рядом с простыми бойцами, и если нам суждено тут умереть, мы сделаем это с честью». Князь ничего не ответил, лишь печально улыбнулся. Головой он понимал, что все это неправильно, однако слова императора вселили в него спокойствие. И правда, раз уж умирать, то с честью. «Это будет славная битва, государь», — Ермолов широко улыбнулся. «Для меня честь находиться рядом с вами». «Для меня тоже, князь. Для меня честь, что вы все тут рядом со мной. Да начнется же бой!» Спустя полчаса. Дымились боевые машины. Стонали раненые и навсегда умолкли павшие. Император устало присел прямо на землю и откинул в сторону клинок. За 30 минут он выдохся полностью, и теперь предстояло пополнить свой источник довольно болезненным методом. Однако они устояли. Первый натиск шведов, самый сильный, самый яростный, был отбит, а значит, шансы еще есть. Император спокойно признавался самому себе, что не хочет умирать, нет. Он еще не увидел свадьбу дочери, не увидел внука или внучку, не увидел, как империя вновь процветает и очищается от плесени. Уходить еще рано. Слишком много еще предстояло сделать. «И отбились, государь!» В помятой броне рядом рухнул улыбающийся Ермолов. «Когда вы вновь закрутили огненный смерч, я думал, все, хана нам всем. Но как побежали, стервицы, испугались вашей силы!» «Всего лишь отступили, князь!» Император слабо улыбнулся. «Бой только начался. Не будем слишком рано расслабляться». «Не переживайте, государь. Бойцы готовы идти в бой, даже если придется делать это на локтях и из последних сил». Генерал кивнул в сторону групп солдат, что издалека пожирали взглядами императора. «Для них тот факт, что они идут в бой рядом с вами, огромный стимул, и они будут выкладываться до самого конца». «Не сомневаясь, только так можно победить». Император встал и по очереди глубоко поклонился на четыре стороны. «Спасибо, братцы. Для меня огромная честь быть рядом с вами». Ответом ему был сильный рев бойцов. Казалось, даже мертвые встали, чтобы поприветствовать своего императора. Того, кто не побоялся пойти с ними в бой. Того, кто продолжал находиться рядом с ними, не выказывая ни усталости, ни страха. Маркус смотрел на груды мертвых шведских солдат и недовольно кривился. «Что ж, первый бой за русскими. Но это только начало». Он развернулся к Родриго. «Начинай ритуал. Я хочу, чтобы русский лагерь накрыло кровавым туманом. Рабы для этого уже подготовлены. Режь хоть тысячами. Но я хочу увидеть, как русские погибают в муках».